Хотя, может быть, потом будут попытки как-то это расширить. Такую форму. И странно получается, что на то и другое аквариум. Песня «Почему не упало небо» — это пример акустического аквариума. Аквариум электрический. Будут папки расширить? Да, акустический аквариум. Что? Ну я попытка. Так, а что, вы не видели последние полгода? Нет, Саша, это попытка, которая... Вы последние полгода играли расширенный состав, 7 человек. Нет, почему? Тит, я, Севка, Дюшка, Фан и Кустуль. Что там пить? 6 человек. Седьмой Славка на пути. Так что это все... Предсказания с блеском оправдались. Причем я даже этого не знал, когда это говорил. Но все оправдалось. Что значит Сатурь? Нормальное, неординарное состояние. Ну а кому же теперь принадлежит приоритет основания аквариума? Василию или вам? Да Василию. Он пришел ко мне и говорит, вот так и так. Ну ладно. Ну, Борис, еще все-таки насчет названия. Ну, пожалуйста. Официальная версия. Точнее, ваша версия. Да, мы в прошлый раз говорили, что конкретно придумали вопрос хороший. Вот, ответ хороший на этот вопрос. Я уже забыл. А вот тоже забыл. Я забыл. Ну, очень плохо. Ну, это не принципиально, но все-таки. Почему же аквариум? Да, это понравилось. Ну, вот как тут ведь передача была порезана, естественно, при... Я на самом деле рассказал нормальную историю, правдивую совершенно. Как-то раз мы с Фаном очень сильно напились на Новый год. Я просыпаюсь, смотрю, он еще спит. Лицом в открытый словарь англо-русский. Я его поднимаю и смотрю, что там? А там написано «аквариум», вот такие вот. По-русски. Да я не помню. Это все на уровне чисто Сатори решалось. Надо было по радио так и заявить. Нельзя, слово Сатори нельзя говорить по ленинградскому радио. Я пытался. Говорю, Сатори, мне говорят, нельзя. Еще вопрос? Песни уже только по радио можно слушать. Я уже потерял дар пения. Совершенно. Надолго. А Иван Дурдин, до завтрашнего дня. Боже, а стихи-то сегодня буду. Стихи, ну а есть вот книжки, стихов какие-нибудь. Андрей, вы здесь читаете. Ну, Андрей, а сейчас кого мы слушали даже, как он лестно о тебе обзывал. Отзывался. Сильно обзывался? По центральному селению там же можно было? Беззаборная штука. А что там было? Я не знаю. Сказал, что... ПЦТ? Песенные наследники Заболотского, они...